Глава 16. В память орлеанской девы, писанной в Браилове в 1880 году, и в ответ на воспоминания дорогого места, Надежда Филаретовна подарила Чайковскому эмалевые часы. Через 2 года после этого Браилов был продан. Часы остались не только как память о прожитых там безмятежных волшебных неделях, не только как память об опере, которая была задумана и написана в годы самой близкой и глубокой их дружбы, но и как воспоминание о каком-то почти невероятном между двумя людьми душевном и духовном унисоне. Часы были заказаны в Париже и стоили 10 тысяч франков. Обе крышки были из черной эмали с золотыми звездочками. На одной стороне была нарисована Жанна д'Арк на коне, на другой — Аполлон с двумя музами. Чайковский долго держал в руках эту драгоценность. У него были долги. Но ни продать, ни заложить ее он не посмел. «Может быть, лучше было бы, если бы она дала мне деньгами», — подумал он, пряча часы в карман и сам себе ужасаясь. Куда шли деньги, он и сам хорошенько не понимал. 6 тысяч в год выдавала ему Надежда Филаретовна, не считая тех денег, которые она под разными предлогами, срочная поездка, семейные обстоятельства, издание сочинений, посылала ему и от которых он никогда не отказывался. На эти деньги, да на музыкальные доходы, можно было спокойно жить в России за границей. Но почему-то всегда получалось так, что ему не хватало, и он должал. Совестно вспомнить, в 1880 году он тайно, через друзей, лишь бы она не знала, искал мецената для уплаты своих долгов, но не нашел. А через год верноподданническим письмом обратился к Александру Третьему с просьбой выдать ему 3000. В это время он был уже вхож к великому князю Константину Николаевичу, встречался с Константином Константиновичем. Ему ответил Победоносцев. 3000 были ему высочайше отпущены. Никто никогда не узнал об этом. Как случилось, что великокняжеские гостиные, царские ложи, а затем и Гатчинский дворец, где он был представлен императору, постепенно из мест нудных, страшных, ненужных, превратились в места симпатичные и даже очаровательные? В этом отчасти виноват был К.Р. На его стихи писал Чайковский романсы. 12 романсов были посвящены императрице Марии Федоровне. В Риме, в Петербурге, в Париже он теперь неделями вел ту светскую жизнь, которую еще несколько лет тому назад так боялся. Если бы Надежда Филаретовна знала, какие письма приходилось ему писать Юргенсону, выпрашивая у него 100 рублей, если бы она могла угадать, что жена Губерта устроила ему вексель. Ему все было мало. Путешествовать приучил он себя по-царски, дома у него не было. Почти 2 раза в год описывал он круг Москва, Петербург, Берлин, Париж, Италия, Каменка, Москва с заездами то к Кондратьеву, то к Шиловским, то к Конраде, а в последнее время к брату Толе, женившемуся на красавице Прасковье Коншиной, или в новое купленное вместо Браилова Плещеева Надежды Филаретовны, где его встречали прежнее браиловское приволье, роскошь и одиночество. Почти 2 раза в год он описывал этот круг. В Париже мечтал о Каменке, в Москве о Плещееве. Из Италии его гнало в Берлин, из Петербурга в Киев. Он был один, он часто болел и привык к этому. Он много и попусту волновался. Он давал крупные на чай, и его встречали и провожали с почетом. В то время впервые вошел в моду комфорт, и Чайковский полюбил свет электричества, нового фасона рессорные коляски, спальные вагоны, телеграф провинции. Он выхолил себя, стал одеваться еще тщательнее. С женщинами привык быть услужливым, с мужчинами — изысканно вежлив. Он нигде не был у себя и всюду чувствовал себя гостем. От этого появилась у него неуловимая повадка путешественника, очень приятного, но немного церемонного. Были места, где он чувствовал себя почти хорошо, в доме Анатолия, получившего место прокурора и поселившегося в Москве, в парижском отеле «Ришпанс», где однажды прожил полгода, даже по старой памяти в Каменке, где с каждым годом становилось все грустнее, прошла пора домашних спектаклей, игр, девичьих надежд. Александра Ильинична была приговорена докторами, мальчиков отослали в Петербург учиться. Вера, вторая, вышла замуж. К Анне посватался сын Надежды Филаретовны. Он возил с собой книги. У него появились пристрастия. Он полюбил Мюссе, враждовал Золя, а читая «Исповедь Руссо», которую в глубине души считал самой потрясающей книгой на свете, написанной о нем самом, прятал книгу от посторонних, чтобы ее никто у него не увидел в руках. Наезды в Москву становились все более деловыми. Ему предложили директорство. Он отказался заменить Рубинштейна. В консерватории непорядки. Единственный возможный преемник Николая Григорьевича — Танеев. Но Сереже нет и 30 лет. Он, несмотря на все свои достоинства, продолжает сам относиться к себе, как к ученику. «Ведь вы же, Сережа, профессор», — говорит ему Петр Ильич. Но Сережа и к бороде своей относится без уважения. Однажды летом он сбривает ее, потому что ему надоело позировать одной художнице, которая пишет его с бородой. Умные глаза его становятся почему-то от этого еще умнее, и обнаруживается, что когда он смеется, верхняя губа его в длину делится складкой надвое. И тогда кажется, что у него три губы. Да, он слишком молод, чтобы встать над господами-профессорами, из которых некоторые сидят у себя в классах со дня основания консерватории. Он молод, но только с ним можно говорить так, как говорит Чайковский. Сергей Иванович, несмотря на молодые годы, нет ни задора, ни горячности. Он терпит всех, любит слишком многое. Он академик, он классик, и с ним уже давно, как с равным, чувствует себя Чайковский. Но Петр Ильич не скрывает того, что думает о нем, как о композиторе. «Только то может увлекать, что сочинено», — пишет он ему. «Вы же, по вашему собственному выражению, придумываете. Только когда дело касается теоретических вопросов, могут ли, например, флейты валять 22 такта с ряду триоли в скором темпе, или не могут, они в суде бесспорны». И Чайковскому приходится с ним соглашаться. Споры уводят их иногда к отвлеченным рассуждениям о современной музыке. Чайковский давно влюблен в новую французскую музыку. Он утверждает, что наша эпоха отличается стремлением композиторов не к великому и грандиозному, а к хорошенькому и пикантному. Прежде сочиняли, творили, теперь подбирают, изобретают разные вкусные комбинации. Мендельсон, Шопен, Глинка, Мейербер вместе с Берлиозом представляют переход к периоду вкусной, а не хорошей музыки. Теперь только вкусные и пишется. Иногда, впрочем, его раздражали планы Танеева. Путем колоссальных контрапунктических работ найти какую-то особенную русскую гармонию, которой доселе еще не было. Часто во время работы над своей всеночной и рассуждая с Танеевым о тропарях, ирмосах, катавасиях и канонах, он испытывал гигантскую тоску. Он старался издалека расшатать эту устойчивость, которая иногда пугала его в друге. Пугала настолько, что он скрывал от него всю свою жизнь и даже дружбу с Надеждой Филаретовной, боясь, что Танеев вовсе ничего не поймет в нем. Итак, бородашка, беззубка. Губерт становится на время директором консерватории, потом его сменяет директоральный кабинет, пока Сережа не вырастает и не садится, наконец, в кресло Рубинштейна. В Петербурге пожимают плечами. В Москве нет людей. Но в Петербурге тоже не все благополучно. Умер Мусоргский. Со своих религиозных высот вернулся к музыке Балакирев не таким, каким был, нетерпимее, желчнее, самолюбивее. Он обижается на Бородина за то, что тот пишет слишком мало и не оправдал его надежд. Он обижается на Корсакова за то, что тот пишет слишком много и сейчас в Петербурге первый. Он не может примириться с закрытием бесплатной музыкальной школы и от волнения, что скажут, не в силах сам сыграть свою Тамару, которую писал 15 лет. Кюи рассказывает про свои заграничные триумфы но в России его не любят. Балакирев зовет Чайковского к себе, по старой памяти рассказывает ему новости, отношения их уже не так теплы, как были когда-то. Он рассказывает ему о графине Мерси Д'Аржанто, возившей Кюи Бородина по Европе, любительнице русской музыки. Только не вашей. Вас она называет «De la musique gris-perle» — музыка жемчужно-серого цвета. Рассказывает про нового петербургского композитора, почти мальчика, который растет как гвидон, Сашу Глазунова. Про учреждение лесопромышленником Беляевым премий за симфоническую музыку. По-прежнему Балакирев хвалит Бурю и Франческу и обходит молчанием Онегина, но в заключение предлагает Чайковскому тему Манфреда, предложенного им в 1868 году Берлиозу. И верный себе, Балакирев сейчас же строит всю схему симфонии непременную, из которой, не дай бог, Чайковскому выйти, предаст анафеме. А вот для нее и вспомогательные материалы. Для первой и четвертой частей Франческо да Римини Чайковского, Гамлет, Листа, финал из Гарольда, Берлиоза, прелюдии, ми минор, ми бемоль минор, до диез минор номер 25 Шопена, для Ларгетто, Адажио симфоник фантастик, Берлиоза, для Скерцо, царица Мап, Берлиоза, Скерцо си минор и третья симфония Чайковского. Писать Манфреда. Но для этого надо было сделать еще очень многое, а именно кончить Мазепу. В красной папке Чайковского, где хранились всевозможные либретто, собранные за много лет, подходящего для новой оперы он не нашел. Но, читая Пушкина, которого возил теперь с собой, он нашел в Полтаве место, которое положил на музыку. Это была сцена Марии с Мазепой. Он не сразу решился, но Буренин прислал ему либретто Полтавы, и он приступил к работе. Не так лихорадочно и безраздельно, как бывало раньше. В это же время он писал всеночную, писал скрипичный концерт, писал трио памяти Николая Григорьевича, вторую, а потом и третью сюиту для оркестра, исполнял по необходимости кое-что на заказ. От этого, как он не хотел, он не мог освободиться. Сомневаясь в Мазепе до самого конца, он надеялся, что оперу вывезут любовные сцены. Он работал, почти никогда не имея под руками фортепиано. Летом в Каменке его жизнь была беспорядочна и тревожна от близости Боба, за которым он иногда ходил целыми днями, вместе с ним бегал на гигантских шагах, ходил на ходулях, лазал по крышам. Он, наконец, меня просто с ума сведет своей несказанной прелестью, писал он в своем дневнике. Он играл с Бобом в четыре руки, строил ему кукольный театр, бывал топером, когда тот хотел с сестрами танцевать. Боб вырастал в юношу. И с каждым приездом все труднее было Чайковскому от него отрываться. С утра, когда он гулял в одиночестве и до вечера, когда играл с родственниками и случайными гостями в винт, сквозь его работу, сквозь мысли, сквозь все то, что он называл жизнью, проходило это восхищение, это обожание, которое он старался скрывать и о котором догадывался разве что один Алеша, вернувшийся к нему после отбытия воинской повинности, к его огромной радости. К винту он пристрастился постепенно настолько, что не мог просидеть в обществе и часу, чтобы не составить робера. В Москве, как в Каменке, это стало для него необходимостью, и бывало в гостях или у себя, он с двумя-тремя приятелями после ужина тотчас же усаживался за карты. У себя, если была квартира, снятая на краткий срок, ужин устраивался неожиданный, но изысканный. С утра жене Губерта посылалась записка купить то-то и то-то. В погребе оказывалась бочка крымского вина. Сергей Иванович, мечтавший затеять необходимый ему солидный разговор, оказывался лишенным этого удовольствия. Петр Ильич не вставал от карточного стола. Вин доставлял ему зудящее, раздражающее наслаждение. Когда ему везло, он делал все, чтобы проиграть, чтобы не платили другие. Когда он проигрывал, он злился на себя. Он тушил в себе нелепую ярость. «Вин портит мне характер», — говорил он потом, но это была необходимая отдушина для его постоянной сдержанности. Он на себя самого обращал копившиеся на людей и обстоятельства раздражения. Иногда злоба сходила на него в минуты творчества. Ему казалось, что жизнь прошла, что ни говори. Ничего совершенного он не оставил. Творить наивно, подобно птице певчей, уже не могу. А на изобретение нового чего-нибудь пороху не хватает. За этими днями шли дни полного мучительного бездействия, упадка, той праздности, которую он так боялся, потому что для него в праздности таилось зерно его нездоровых, бешеных, неутолимых возбуждений. Какой я урод человек! Да простит мне Господь столь скверные чувства! Иногда записывал он для себя. То, что раньше бывало, называл он страхами, теперь было бы вернее назвать неприходящим отчаянием, невыносимой тоской. Перемену эту заметил вернувшийся Алеша. Раньше проще было найти спасение, бежать, укрыться от Москвы, от Антонины Ивановны, от нестерпимых обязанностей и человеческих отношений. Теперь состояние почти предсмертной подавленности, возникавшее без всякого внешнего повода, ничем невозможно было заглушить. Ни вином, которого он боялся, потому что оно разрушало ему здоровье, ни переменой внешней формы жизни, потому что от самого себя все равно никуда не уйдешь, ни даже творчеством, потому что это отчаяние, эта тоска неудержимо, необоримо теперь переливались в его творчество и сопутствовали ему в звуках. Он не завидовал никому в здешней жизни, но людям, знавшим Бога и ждавшим иную жизнь, он с годами стал завидовать, потому что при слове «смерть» его охватывали не старый страх, как было, когда он ходил искать смерть в Москве-реке, отвращение, ужас перед необъяснимым, неизвестным и, может быть, грозным. Он не мог с философским спокойствием ждать конца, не мог и наивно верить в райское блаженство. Как жизнь для него была путем одиночества и отчаяния, так смерть постепенно становилась пропастью того и другого, куда спокойно и неожиданно ринет его рука. Бога? Он в Боге уверен не был. Он не умел его искать. Найти его ужасало сознание. И вот осторожно воскресала в нем старинная мечта. Старческая мечта, появившаяся впервые, когда он был еще молодым и уже усталым. Мечта о своем угле, о тихой жизни и о пристанище, пусть одинокого, но верного отдыха. Годы его были те, когда хочется, чтобы хоть на время отпускало все мелочное, оставляя наедине с самим собой, с терзающими сердце творческими мыслями. Купить или снять дом, где вокруг шумели бы деревья, где бы вечерами горел камин, житейский, банальный и благостный уют, где, может быть, по соседству были бы люди, Винтеры, конечно, или просто милые люди, снять дом между Москвой и Петербургом, удобный, комфортабельный дом, осененный тишиной, свой дом, свой угол. Судьба странным образом связывала его с Клинским уездом, Алеша был из-под Клина, и Антонина Ивановна владела под Клином каким-то леском. И в Клинский уезд привели его поиски. Сначала на полгода была снята дача, потом просторный загородный дом, теплый, молчаливый, с низкими окнами в душистый сад, широким балконом. Кругом была северная русская природа, которую он любил наравне с Италией. Там, где кончался запущенный сад, пробегала в плоских берегах прозрачная речка, стоял березовый лесок над болотцем, вдали сквозила деревенская колоколенка. Сюда был привезен старый беккеровский рояль, совершенно расстроенный, но который Чайковский не позволял настраивать, боясь, что его испортят. Были куплены старинные английские часы, оказавшиеся, впрочем, испорченными, и другие ненужные, но уютные вещи. Алеша устраивал жилье, вешал занавески, ставил на полке книги, развешивал в кабинете фотографии. Петр Ильич радовался своим скатертям, своему повару, своей дворняшке, и одну из комнат велел отвезти для Боба, если он вдруг когда-нибудь захочет приехать к нему гостить. Сюда переехал Чайковский в феврале 1885 года. До станции железной дороги было две версты, Поезд шел до Москвы 1,5 часа. В Москву ездить приходилось часто. Он теперь был одним из директоров музыкального общества. Он только что протащил Танеева в директора консерватории. Он держал корректуру Манфреда и готовил для Большого театра «Чародейку». Там, в Москве, выступал Антон Григорьевич со своими историческими концертами, создавая эпоху в музыкальной жизни города. Антон Григорьевич был все так же изумителен, все так же потрясал сердца. Когда память ему изменяла, он импровизировал, иногда сам себе подпевая. Публика безумствовала. Возвращаясь домой, Чайковский находил то равновесие внешне благоустроенной жизни, которого у него никогда не было. Алёше ничего не надо было объяснять. Он все понимал, все угадывал. За это можно было смотреть сквозь пальцы на громадные его счета, которые приходилось Чайковскому оплачивать раз в неделю. Раннее вставание, курение в постели, чай в столовой, а потом второй чай у себя в кабинете за письменным столом. Все это стало прочной привычкой. Он писал «Чародейку». Ежедневно на почту у него уходилось 10 писем, двухчасовая прогулка после обеда суеверно считалась им необходимостью. Гулял он, даже если у него кто-нибудь гостил. Всегда один. И после, возвратившись некоторое время один, перебирал клавиши, мысли, пришедшие ему в поле, на дороге. Полный этих мыслей, возбуждения, тоски, он шел в клин, к школе, в тот час, когда деревенские мальчики бежали домой с тетрадками и книжками. Его считали за доброго барина. Он раздавал им конфеты и медики, и это успокаивало его и тайно радовало, особенно когда встречался ему Егорушка, а в дневнике вечером он опять просил Бога простить его. Дома ждали его газеты, журналы, приезжий московский гость или несколько, что бывало часто, игра в четыре руки, одинокими вечерами, пасьянс. Он видел, что в жизни его появился лад, который может не измениться до самой смерти, что это порог старости, что он сам по своей воле вел кочевую жизнь свою в русло, где, однако, не изменилась по существу ни его мука, ни его неутолимая одинокая жажда, но где приостановилась текучая беспокойная тревога. Надежда Филаретовна написала ему, что радуется тому, чему радуется он. Она счастлива, что он обрел тихую пристань. Но в глубине своего сердца она поняла в тот год, что вне ее, без нее, Чайковский устроил свою жизнь. И что это уже навсегда.